с небольшим нахлёстом. Поначалу он, конечно, попытался выковать эти доски целиком. Молот-то водяной уже имелся. Но это оказалось не так-то просто. Ему ведь требовалось сделать тонкий лист как можно более равномерный. Вот он рвал заготовки одну за другой, пока не психанул и вот так не попробовал. Конечно, цельный кусок стали намного лучше. Но и так получалось отлично. Проверка показала. Пилум не пробивал такую доску, равно как и сарматское копье. Вот князь и решил делать пока такие наборные элементы. На прокатном стане получали полосы. Потом на малом молоте пробивали в них отверстия на простенькой оснастке. Далее нормализовали долгим отжигом, насыщая углеродом в угольной пыли, закаляя и собирая на заклепках. Совокупно на все четыре детали сил и времени уходило куда как меньше, чем выковывать всего лишь одну переднюю доску целиком. Князь эту технологию опробовал, оценил, посчитал, что к чему. И ему понравилось. Да только сразу в дело не пустил. Решил изготовить, опираясь на эту технологию, эрзац полных лат. С защитой и корпуса, и рук, и ног. Дабы можно было снять большую часть кольчужного прикрытия, облегчая и усиливая защиту. И только потом уже внедрять это все массово, одевая так каждого дружинника. «Что молчишь?» — спросил Вернидуб, нарушая эту задумчивость князя. «Представь, что все наши дружинники будут в таких добрых бронях. Пробить их германцу станет очень сложно, разве нет?» «У германца много легких войск. Мы вряд ли сможем их все сдержать. Они прорвутся по рекам и попросту вырежут наших людей в поселениях. Защищенные дома ведь далеки от готовности», — медленно и тихо произнес Берослав. «Понимаешь?» «Разве германцы не решатся на большой бой? Разве станут нас избегать?» «Если увидят, насколько крепко мы защищены, то постараются заманить в засаду или поймать со спущенными портками. Когда же окажется, что не взять нас хитростью, перейдут к набегам. Они и ромеев так терзают. Нападают из засады и большим числом, стараясь избегать крупных битв». «Значит, их набеги могут увенчаться удачей. А наши нет», — буркнул Рудомир. «Как так?» «Их много, сильно больше нас. И мы всюду не успеем. Кроме того, они могут себе позволить нести потери в силу своей многочисленности, а мы нет». «Проклятье!» — процедил Мухомор. «Согласен», — кивнул Берослав. «Оно самое». Вернидуб же промолчал, оглаживая бороду. Ему нечего было сказать, а нагнетать не хотелось. И так все ходили, нервные. Глава 10. 171 год. Червень. Июнь. 5. «Да что ты ко мне пристал? Не хочу я с этим спешить!» «А где мы тебя хоронить будем?» — не унимался Мухомор. «Ты хочешь это со мной обсуждать?» «Если ты умрешь, то с кем мне еще об этом поговорить?» Князь покачал головой. Рудомир всем своим видом давал понять, что готовится к смерти Берослава. Видимо, так и не приняв ни идею похода, ни мотивацию, ни перспективы. Из-за чего порой выглядел очень неприятным в своей навязчивости и комментариях. «Да, сподвижник, да, помощник, но...» Весеннее обострение — удивительная вещь. С ума порой сходят даже те, у кого его и не было отродясь, — пробурчал Берослав. Рудомир нахмурился, силясь понять странную фразу. Он уже мало-мало русский понимал, но слабенько. Особенно, когда касалось каких-то сложных контекстов и юмора. «Не переживай, это не про тебя. Ты, конечно, слегка умом тронулся, но не сильно. Обычные навязчивые идеи». Мухомор нахмурился еще сильнее. Новая фраза на русском языке выглядела не более понятной, чем предыдущая, и только сильнее его запутала. «Ладно, давай поговорим», — перешел князь на местный язык.